Глава 19. Тьяр. Мне нужно просто войти в ее комнату и спросить. Всего-то. Я никогда не был скромным и никогда ничего не стеснялся, так чего сейчас торможу? Вопрос совсем простой. Совсем. Странный немного, учитывая нашу договоренность, но простой же. Тянуть дальше уже некуда. Сегодня отец вызвал меня к себе и огорошил новостью. Свадьбу старшего брата решено не ждать, тем более с его выбором возникла проблема, точнее, с его невыбором. В общем, как всегда, братишка подложил мне свинью. И, к слову, не только мне. Отдельное спасибо ему выразил наш брат-эльф, которому перешла словно трофей одна из невест, та самая, деятельная больно, которая. А вот третий и четвертый как раз были не против свадьбы. Но женить их до меня было нельзя, и раз я сделал выбор, а старший брат нет, то... Отец решил изменить очередность, и если мы не решим с Астрой сейчас, то уже сегодня вечером может быть поздно. Он просто назначит дату сам. Собственно, поэтому я и стою теперь перед ее дверью, растерянный немного. Не потому, что нужно приготовиться к реакции отца на новость о нашей фикции, а потому что пока ее не было во дворце, не находил себе места. Пока она тут и выводит меня из себя, я четко осознаю, что она мне не подходит. Но пока ее не было рядом, мой огонь извел и себя, и меня. В груди пекло, горело. Я смутно представлял, как расстанусь с ней так скоро. Мы ведь даже не прочитали те книги, что я добыл. Про драконов. Я не пошел к матери с вопросами и не стал читать без Астры. Ждал. И из-за нее отомстил братьям, которые могли заставить меня запятнать ее честь в тот вечер. Не только их женитьбой, но и кулаками. Нет, мы принцы, поэтому это был не мордобой, а спарринг. Но я всех победил и навалял им, чтобы больше думать не смели. А теперь нужно расстаться с ней? Отправить ее домой уже насовсем? Я был не готов. «Ваше Высочество!» Астра возникла на пороге открывшейся двери. «Я тормоз. Как раз собирался постучать». Она опустила глаза, но тут же снова подняла их, глядя на меня с ожиданием. «Вы просто так? Или что-то случилось?» «Да, я...» Мысли в голову не шли и путались вовсе. «Может, зайдете?» Предложила она, отступая внутрь и приглашая меня за собой. Неужели тоже скучала, раз зовет сама? И я вошел, закрыв за собой дверь, оставшись с ней наедине. Внутри опять стало жарко, ну вот же. Пытался убедить себя, что мне просто нужно быть от нее подальше. Чем чаще мы видимся, тем сильнее я горю. И может, оно и к лучшему, что все закончится так скоро. А со своими проблемами я справлюсь сам. Справлюсь, конечно. Но сам я пока только разглядывал Астру. Красивая. И с ней весело. Правда, она не умеет молчать, как другие принцессы. Всегда нужно, чтобы последнее слово осталось за ней. А еще она очень заразительно смеется. Нет, конечно, это не значит, что я поменял свое мнение, но... «Вы хотели что-то сказать», — напомнила Астра, смущаясь. И это ее смущение хотелось... пить большими глотками. Настолько оно казалось вкусным. После ее возвращения мы еще не проводили много времени вместе, слишком быстро все изменилось теперь. И она будто бы изменилась, когда погостила дома, словно стала более тихая и робкая, что ли. Но нужно говорить, нужно объясниться. «Да». Отец собирается поменять очередность свадеб. Он хочет, чтобы я женился первым. На тебе. Ее глаза расширились, а губы приоткрылись. Я прикипел взглядом к последним. Вот бы еще раз их коснуться. Я помнил их вкус. Ничьих больше. Только ее. Даже шагнул к ней навстречу, остановившись только потому, что удивление на ее лице стало явственнее. Ну да. Это только мои странные желания. Она же учиться хочет. Или... Надеюсь, ты не передумала? Ляпнул как-то отстраненно, хотя собирался спросить совсем другое и по-другому. Астра же от меня отшатнулась и немного побледнела. Но когда мне показалось, что она растеряна именно потому, что больше не хочет, чтобы наша помолвка была фикцией, вполне твердо произнесла: «Разумеется, нет, ваше высочество». Я скрипнул зубами, упрямая, вредная, такая, что... «А вы?» «Естественно», — выпалил поспешно, сжимая кулак. «А что мне ей сказать? Что уже нисколько не уверен? Что она по-прежнему мне совершенно не подходит? Что жена из нее выйдет отвратительная, непослушная, своенравная, въедливая? Однако мне все равно не хочется ее отпускать? Это мне надо было ей сказать». Отец застал меня врасплох этим. Если бы у меня было еще немного времени... «Ну и славно», — тихо произносит она. «Наверное, тогда нужно предупредить вашего отца?» «Да», — скидывает на меня странный взгляд. «Да, мы можем поговорить с ним сейчас». «Прямо сейчас?» — переспрашивает она шепотом, и я замечаю, как на дне ее глаз плещется легкая грусть. «Он обещал назначить дату свадьбы». Поясняю, хотя меньше всего хочу говорить с отцом сейчас. «О, тогда нам следует поторопиться. Если мы не хотим жениться, мы же не хотим?» Спрашивает меня. «Не хотим». Подтверждаю, и мы синхронно вздыхаем. Я протягиваю ей руку, она вкладывает в нее свою ладонь, и вот так, крепко держась за руки, мы отправляемся к отцу, который, на удивление, даже не стал отчитывать нас, хотя я ожидал бури и его ярости, но он лишь поджал губы, хмыкнул, а потом с хитрым прищуром пригласил распорядителя. «Проводите принцессу Запада в ее покои. Завтра утром она отправится на родину», — отдал короткий приказ. «Уже завтра». Невольно я сжал пальчики Астры сильнее и ощутил, как она тоже сжимает в ответ мою руку. Мне кажется, что она дрожит. «Ваше высочество?» — окликнул меня распорядитель, намекая, что так быстро ставшую бывшей невесту пора бы отпустить. «Но почему так скоро? Я думал, отец устроит скандал, думал, он станет заставлять нас или прикажет ей остаться еще, а он...» Впиваюсь в нее жадным взглядом, а она краснеет. «Мне пора», — шепчет. Мое сердце готово вырваться из груди. Сжимаю ее ладонь еще сильнее. Внутри ворочается что-то горячее и большое. Оно требует оставить ее нам. Наша! Что? Тут я вижу, как Астра морщится от боли и немедленно разжимаю руку. Она потирает место, за которое я держал, кланяется мне. И я ловлю ее покрасневшую ладонь снова. Тоже склоняюсь, касаясь ее губами. «Ваше...» «Не даю ей договорить. Благодарю, что оказали мне эту честь, принцесса Астра». Она растерянно и грустно улыбается, прижимает поцелованную мною ладонь к груди и медленно уходит прочь. «Отменой уже подготовленных пригласительных и объяснением для гостей займешься лично в качестве наказания», — говорит отец. «Устроили мне тут ромашку. Женюсь, не женюсь, что один, что второй. Ох уж наследнички. На трон придется младшую дочь сажать, похоже». И, продолжая ворчать, он растворился в воздухе, оставив меня одного. И мне теперь столько всего следовало сделать, но почему-то все мысли заняты лишь ее печальным выражением лица. А вдруг она все же передумала? В последний момент. Просто ей было неловко сказать. Да, и слово же дала. Если я скажу ей, что так и быть, согласен на ней жениться, то, может... И тут я понимаю, что даже если нет, я сам передумал и не хочу ее никуда отпускать, потому что не представляю рядом с собой никого другого, потому что ни одна девушка за мою жизнь не смогла так заинтересовать меня, проникнуть под кожу настолько, что теперь, казалось, отрываю от себя какую-то часть тела. Если через год мне придется выбрать другую, которая не выводит меня из себя, не заставляет пожар внутри разгораться от ревности, чтобы потом потушить самой же, не сумеет смешить и злить, то я же просто обрасту мхом от скуки. Так всю жизнь не буду вспоминать, что променял на спокойную и размеренную жизнь. Бурление эмоций, которые всегда сдерживал, вулкан страсти, с которой смотрю на нее, желание придушить ее иногда, но только не прогнать. Мне уже хотелось бежать за ней, хватать, прижимать, не отпускать. Но тут я вспоминаю, что она хотела учиться, а о замужестве никогда не мечтала. И это значит, что мне все же нужно отпустить ее, позволить ей уехать, никогда больше не встречаться. Может, только через много лет, на каком-нибудь приеме, куда она придет со своим уже настоящим мужем, потому что рано или поздно отец все равно отдаст ее кому-то. В голове мутится. Он отдаст мою Астру? Кто-то другой коснется ее? Внутри что-то шипит и лопается под жаром, и моя кожа начинает расползаться, открывая пылающий внутри меня огонь. Что вообще происходит?